До вечера Раймон дожил, однако последующие дни показали, что лекарь был абсолютно прав, оценивая степень дисциплинированности своего пациента. На следующий же день Эрл стал вставать с кровати, а через 2 дня уже бегал. Бегал он по большей части от меня. Любое упоминание о том, что пора обрабатывать рану, позволяло Раймонду развивать внушительную скорость. Он бегал от меня так, словно я была девицей, которую он ненароком с просонья обесчистил и которая теперь стремилась затащить его под венец. Ну, бегал, конечно, не в буквальном смысле слова. Вернее сказать, тщательно избегал, но суть остается та же. Наконец, я поймала его в музыкальной гостиной в присутствии Родриго. Это было мне на руку. Я не сомневалась, что в данном конкретном вопросе виконт займет мою сторону. Поэтому, вжав руки в бока, я грозно надвинулась на Эрла, перекрывая ему дорогу к двери. «Господин Эрл, так нечестно!» — воскликнула я. «Я бегаю за вами уже который час!» В глазах виконта засквозил интерес. «Вам давно пора менять повязку. Что я скажу лекарю? Он же с меня спросит!» «Скажешь ему, что ничего не смогла поделать?» — отозвался Раймонд, прячась от меня у Родриго за спиной. «Я все равно сильнее тебя, так что привязать меня к кровати не сможешь». Брови виконта поползли вверх. «Я могу дождаться, пока вы уснете», — грозно сказала я. «Спасибо за предупреждение», — кивнул Раймонд. «Теперь стану запирать дверь своей спальни на замок. Каждый раз, когда речь заходит об этой девушке, мне начинает казаться, что я что-то пропустил». Задумчиво заметил Родриг. «Я тебя не узнаю, Раймонд. С каких это пор ты стал запираться в спальне от горничных?» «Только от тех, у которых особенно извращенные склонности, вроде этой». Эрл обличительно указал на меня пальцем. Я возмущенно округлила глаза, мысленно посмеиваясь. Раймонд явно не из тех, кто позволит привязать себя к кровати, даже посреди ночи и даже в таких невинных целях. Хотя, наверное, это могло бы быть забавно. Стоп, Дениза, твои мысли занесло куда-то не туда. В конце концов, это неблагородно, — взмолилась я. За вами битый час бегает девушка, мечтающая снять с вас рубашку. Любой мужчина был бы рад. Я, может, горю желанием полюбоваться на ваш обнаженный торс. Раймонд обреченно вздохнул. «Ну, не могу отказать женщине в такой просьбе». Развел он руками. «Идем, занудное чудовище!» Я на его слова не обиделась. Как только меня в этой жизни не называли, особенно перед тем, как получить от меня удар кинжала или, при более удачном для злословящего варианте, кандалы на запястьях. Для порядка я возвела к потолку возмущенный взгляд, а затем встретилась глазами с виконтом. Тот с помощью мимики дал мне понять, что впечатлен моим умением приводить правильные доводы. Довольная собой, я проследовала за Эрлом в спальню. «Ты хочешь посмотреть только на мой обнаженный торс? Или у тебя еще какие-нибудь интересы?» Чуть раздраженно бросил Раймонд, снимая рубашку, пока я смешивала жидкость из флакона с теплой водой, тщательно следя за соблюдением правильных пропорций. «Спасибо, торса достаточно», — заверила я его, даже не поднимая глаз. «В мужчинах меня интересует только то, что выше пояса». «Врешь», — фыркнул он. «Вру», — кивнула я, по-прежнему не отрываясь от своего занятия. «Это правда, что твоя тетка одаренная?» — вдруг спросил он. Это было настолько неожиданно, что я все-таки подняла глаза, на мгновение забыв о растворе. «Да, господин Эрл, с вами не соскучишься». «И что же это было? Просто стремление поддержать разговор или вопрос с дальним прицелом?» «Правда», — ответила я, принимаясь за его повязку. Крови уже почти не было, за ночь ткань перепачкалась совсем чуть-чуть. «А вы что-то имеете против одаренных?» «Что за странное предположение?» — нахмурился Эрл. «Почему ты спрашиваешь?» «Просто господин Калле кажется мне хорошим человеком». 5 поколений моих предков по мужской линии были одаренными», — сказал Раймонд. «Было бы странно, если бы я что-то имел против дара. Так что, если тебя интересует, не собираюсь ли я объявить гонение на лекаря, а заодно и на твою тетку, то нет, не собираюсь. Простите, если сказала что-то не то. Просто одаренных не любят очень многие. У твоей тетки были на этой почве проблемы? Высказал предположение Эрл, буравя меня внимательным взглядом. «Были», — кивнула я. «Несколько раз. В одном случае ей пришлось перебраться на новое место. В другом за нее вступились представители местных властей, и инквизитор, который заинтересовался ее персоной, был вынужден отступить. Проблемы были всегда, а после смуты стало еще хуже». «В этом нет ничего удивительного». Взгляд Эрла устремился мимо меня и стал менее сфокусированным. «Сколько лет тебе было, когда закончилась смута?» 18. Я сказала правду. Один из главных принципов агента — лгать только там, где это действительно необходимо. «Значит, ты была уже достаточно взрослой, чтобы увидеть и запомнить. Впрочем, ты ведь, наверное, пересидела те годы в какой-нибудь глухой удаленной деревне». Я грустно усмехнулась, пользуясь тем, что он, кажется, перестал замечать все вокруг. «В глухой удаленной деревне? Как же! До смуты я была нормальной, интеллигентной девушкой, как все. Музицировала у камина, вышивала крестиком, зачитывалась романтическими книгами. А дальше подполье, потом уличные бои, потом охота на предателей и военных преступников, а после школа, дабы систематизировать знания и отточить умения, и работа агентом, как дело наиболее близкое к тому, чем я занималась до тех пор. Смешно и глупо возвращаться к вышиванию после того, как счет убитых тобой людей давно перевалил за первый десяток. После того, как за какие-то полтора года пришлось похоронить родителей, друзей и зеленоглазого мальчика. После того, как рука привыкла обращаться с кинжалом, стилетом, а если надо, то и с кухонным ножом, и совсем позабыла о таких хрупких предметах, как иголка и тем более нитка. «Тетке нужна была помощь в лечении раненых», — сказала я вслух. «Так что я все помню». Раймонд скользнул по моему лицу беглым взглядом. «Значит, ты тоже это видела?» Глухо заключил он, снова глядя в стену. «Рассекающие небо молнии, разветвляющиеся на множество лучей и убивавшие десятки людей одновременно, магические пожары, пожиравшие целые площади и не позволявшие людям вырваться за пределы очерченного одаренным круга. Нет ничего удивительного в том, что с тех пор многие боятся одаренных, хотя большинство из них не способны творить ничего подобного. Взять того же Кале. Он кучу народа вытащил с того света, а вот убить никого не способен, даже если от этого будет зависеть его собственная жизнь». «И это правда. Далеко не всем одаренным подвластна магия разрушения. И дело тут не в морали и не в вопросе того, кто хороший, а кто плохой. Я многих лишила жизни при помощи холодного оружия, однако не способна убить, используя для этого искры. Мне не подвластны ни молнии, ни пожары, ни другие применения магии разрушения, такие как, например, заклятие подчинения. Владеющий им одаренный способен полностью подчинить себе волю другого человека, при условии, что тот, другой, не является одаренным сам. В противном случае его не взять ни одним заклинанием. К счастью, такое заклятие доступно немногим, да и распространить его можно в любой отрезок времени только на одного человека. Один подчиненный на одного подчиняющего. И все равно при известных обстоятельствах это серьезный козырь. И хотя речь не идет об уничтожении в физическом смысле слова, заклятие подчинения является частью магии разрушения, так как разрушает чужую волю. «Пожалуй, в этом есть что-то хорошее», — задумчиво заметила я. «В том, что человек не сможет постоять за себя, если возникает такая необходимость?» — скептически спросил Раймонд, явно такую точку зрения не разделяющий. «Нет», — покачала я головой, — «в том, что есть люди, которых не слишком изменила война. Люди, каждый шаг и каждая эмоция которых не является следствием смуты. Это ведь про вас, Эрл. Вы именно такой. Смута раз и навсегда рассекла вашу жизнь на до и после. Да и я такая же, что скрывать? И многие другие. И Тео, и Дайон, и Феррант. Предполагаю, что и Родриг, хотя, пожалуй, в меньшей степени». «Возможно». Коротко кивнул Раймонд, но вникать в эту тему явно не хотел. То ли разговор перестал быть ему интересен, то ли он просто не желал обсуждать подобные вопросы со мной. Было бы вполне логично. В дверь постучали. «Да», — громко сказал Эрл, натягивая рубашку. «Я как раз закончила перевязку». В комнату вошел Жорж. В руках он держал какой-то конверт. «Только что доставили письмо от барона Клеро», — почтительно сообщил он. «Давай». Раймонд протянул руку. Жорж вручил ему послание и удалился. «Что там еще?» — пробормотал Эрл, пока я закручивала пузырек и скидывала в таз с раствором использованные тряпки, чтобы унести все в один заход. Он извлек письмо и, отбросив обрывки конверта, поднес бумагу к глазам. «Что за чертов почерк?» — поморщился он. Подняв голову, я увидела, как Раймонд протер глаза, а затем провел рукой по лицу, утомленно откидываясь на подушке. «Это может быть побочным эффектом лекарства», — негромко сказала я. «Отлично», — выдохнул он. «Значит, в следующий раз ты не затащишь меня в кровать, даже если попросишь раздеться целиком». «И лекарь меня убьет», — вздохнула я, игнорируя ту часть нашего разговора, в которой было сказано, что на подобное Кале не способен. «Если это побочный эффект, то пройдет за полчаса, я вам обещаю. А если дело в том, что вы не соблюдаете постельный режим, последствия могут затянуться». «Я уже говорил, что ты занудное чудовище», — спросил Раймонд, вытягиваясь поверх покрывала и снова пытаясь разобрать написанное. «Говорили», — кивнула я. «Я не возражаю. Хотите, я прочитаю вам письмо? Если там нет ничего секретного, конечно». «Что может написать секретного Антуан Клеро?» — фыркнул Эрл. — «Ты обучена грамоте?» — «Я училась в школе». Грамотность среди простых людей не такая уж редкость. Примерно четверть населения умеет худо-бедно читать и писать. — «Валяй, читай». Раймонд передал мне письмо, я положила листок на стол и разгладила там, где он был сложен. Бумага с вензелем была жесткой и, как следует распрямляться, не пожелала. Решив не тратить времени на борьбу с листком, я принялась читать. «Достопочтенному и многоуважаемому Эрлу Раймонду Ковентеджу, графу Эвендейла, кавалеру Ордена Святого Анд...» «Я знаю свои титулы», — спокойно сказал Раймонд. Его глаза были прикрыты. «Что там по существу?» «А я хотела дочитать», — скорбно вздохнула я. «Мне и правда было любопытно, а может, забавно посмотреть все его титулы по своим собственным причинам?» «Дочитывай», — щедро разрешил Раймонд. «Но про себя?» «Про себя неинтересно», — разочарованно протянула я. «Слух гораздо лучше. Звучит, как музыка». «Огу, как похоронный марш», — пробурчал он. «Хочешь зачитывать список титулов на моих похоронах? Могу распорядиться на этот счет в своем завещании». «Всегда мечтала, чтобы кто-нибудь из сильных мира сего упомянул меня в завещании», — мечтательно произнесла я, — «но в несколько другом контексте». «Без другого обойдешься». Щедрость Эрла оказалась до отвратительного ограниченной. «Так что там в письме?» Я поискала глазами окончание перечисления титулов и регалий. «Прежде всего, многоуважаемый Эрл, я хотел бы осведомиться о состоянии вашего здоровья». «Я сказал по существу», — ровным голосом напомнил Раймонд. Я пробежала взглядом по письму. «Если по существу, то барон приглашает вас на бал маскарад, который состоится в его городском особняке в честь дня рождения его супруги. Возраст не указывается. Через 9 дней. 24 апреля сего года в 6 часов вечера», — отбарабанила я. «Ясно», — кивнул Раймонд. «Можешь выбросить вместе с остальным мусором». «Вы не ходите на балы?» — удивилась я. «Крайне редко. И уж точно не на маскарады». «А барон не обидится?» «Я не пыталась читать мораль, просто полюбопытствовала». Эрл равнодушно пожал плечами. «Если у него будет настроение пообижаться, это его личное дело». «Получил приглашение от Клеру?» Виконт вошел в комнату, держа в руке точно такой же листок. «Да, ты уже велел его выбросить», — отозвался Раймонд. «Отчего так?» — спросил Родрик, склонив голову набок. «Брось, я не собираюсь идти на дурацкую вечеринку Клеру». «Это какое-никакое развлечение. Уж точно лучше, чем разъезжать в одиночестве по ночам». Эрл поморщился. «Он снова попытается сосватать мне свою старшую племянницу». «Ну и что?» — беззаботно пожал плечами Родрик. «Может, в маскарадном костюме она тебе понравится?» «Только если переоденется в бутылку бренди», — отрезал Раймонд. «Возьмешь с собой Абелию, и Клеру не сможет заняться сватовством». «Абелия, с его точки зрения, не помеха». Виконт бросил взгляд на таз с остывающим раствором, пузырек и, наконец, на меня. «Спасибо, Дениза. Вы свободны». Его взгляд не был ни враждебным, ни подозрительным, а голос звучал почти доброжелательно. Родрик просто не хотел вести разговор в присутствии посторонних. Я ничего не имела против. Насколько можно было судить по сказанному на этот час, продолжение беседы не сулило никакой интересной для меня информации. Поэтому я со спокойной совестью покинула спальню Эрла.